И это только первое изменение в известном ей мире, которое бросилось ей в глаза? А сколько еще произошло перемен, о которых она даже понятия не имеет? Все вокруг выглядело по-другому, но вот вопрос. Насколько необратимы и глубоки эти перемены? Ее предки выжили, это очевидно, иначе ее бы не было на свете. И, похоже, она выглядела как обычно, потому что Торн смотрел на нее без тени изумления. Но вот ее бабушка и дедушка, переехали они в Америку, как это было на самом деле. И кто она теперь, англичанка или американка? Да и сама Америка, может, у нее теперь другое название? Розалин поняла, что этим вопросом конца краю не будет. А потому ей нужно поскорее найти телефон и позвонить Гейл или Дэвиду. Они подумают, что она сошла с ума, но другой возможности выяснить, что происходит в мире, у нее не было. Что же касается изменений в истории, то вряд ли здесь ей помогут книги. Да, к тому же вокруг не было никаких признаков жилья. А вдруг в этом изменившемся мире у нее не только нет ее книг, но даже и профессия другая? Нет. Ей нужно во что бы то ни стало добраться до телефона и найти библиотеку. Нужно взять себя в руки и отбросить страхи, а то ей уже начинало казаться, что не удастся вернуть нормальное положение вещей. «Что здесь произошло, Розалин?» В голосе Торна звучало спокойное любопытство, в то время как ее тревога достигла критической отметки. «Случилось то, о чем я тебя предупреждала. Все изменилось из-за того, что сражение произошло несвоевременно, и его результаты отразились на последующей истории». Цепная реакция изменений привела к... не знаю к чему. Люди, которых я знала, возможно, теперь не существуют. О, Боже мой! Я никак не могу поверить, что все случилось из-за лживых показаний какого-то шпиона. Торн обнял ее и прижал к своей широкой груди, успокаивая. Она удержала готовые пролиться слезы. Она не одинока. Викинг не даст ее в обиду. Это придало ей уверенности и заглушило страх и сомнения. Она вздохнула и произнесла: «Я должна найти телефон и позвонить брату. Но вряд ли в округе мы найдем какие-либо следы цивилизации. Ты уверен, что перенес меня туда, куда я просила?» — добавила она со слабой надеждой в голосе. «Может, ты перескочил на парочку сотен лет вперед или назад?» «Нет, я ведь уже говорил тебе, что меч всегда возвращает нас в свое настоящее время, какие бы перемены в нем ни произошли». «Хорошо, значит, ты попал куда надо». Она опять вздохнула. «Похоже, нам придется прошагать не одну милю, прежде чем мы встретим кого-нибудь, кто смог бы указать дорогу к ближайшей библиотеке или телефону, если таковые вообще здесь имеются». Она уже готова была снова впасть в отчаяние, но тут ее осенило. «Послушай», — воскликнула она, — «может, перемены произошли только в этой стране? Ты, кажется, говорил, что можешь отправиться в прошлое и посетить места, в которых бывал прежде, и для тебя все равно, в какой стране ты находишься. Ведь последний раз мы были во Франции». «Да, это так. Тогда верни меня в мой кабинет в колледже, в тот самый вечер,